Глава 30. Меньшее из зол. Я проснулась на сей раз не в камере, и это уже было неплохо. Лежала закутанная невесомым одеялом, и первое, что увидела, едва открыв глаза, был испепеляющий. Он сидел напротив, откинувшись в кресле, и читал книгу. Как обнаружил мое пробуждение, не знаю, но тотчас вскинул голову и спросил. «Ну?» «И что мне с тобой делать, Лиса?» Голос тихий и хриплый. В нем слышалась горькая насмешка, словно он насмехался не надо мной, а над собой. Может быть, так и было. «Не знаю», — честно отозвалась я и приподнялась на локтях. Платье с меня он снял, и я осталась в тонкой нижней сорочке. «Что это значит?» Я осторожно показала из-под одеяла свое обнаженное плечо. Не хотелось думать о том, что он видел меня практически без одежды. «Ну?» — мужчина пожал плечами. «Я так и не смог сообразить, как тебя хотя бы можно уложить в том золотом коконе. Оставить в угол посчитал бесчеловечным. Итак, возвращаюсь к нашему вопросу. Что мне с тобой делать?» «Отпустить?» С затаённой надеждой спросила я и еще раз натянула одеяло. Теперь из-под него торчал только нос. «Понимаешь, Лиса?» — начал он. «В случае такого решения возникнет сразу несколько проблем. Если я отпущу, то тебя просто убьют другие, что подорвет мой статус главы клана и не спасет тебе жизнь. Твое возвращение создало слишком много проблем». «И мне тоже. Я правда не хотела возвращаться». «Принц», — испепеляющий, понимающий, кивнул. «Я ждал чего-то подобного», — признался он. «Но надеялся, что ты окажешься умнее». «Ну, прости, что разочаровала», — надулась я. «Он обещал, что не будет меня заставлять, и все же притащил сюда. Потом пообещал, что меня никто не тронет, но на меня снова напали». «Лиса, испепеляющим не писаны законы. По крайней мере, там, где дело касается жриц. У нас свои правила на случай вашего появления, испепеляющим все равно, чего хочет принц или король». «Значит, ты все же меня убьешь?» С дрожью в голосе спросила я и увидела, что на лице мужчины борются два чувства — долг и еще что-то. «Должен. Это самое правильное решение». «Что же в нем правильного?» Голос дрожал, а в горле застрял комок. «Если я убью тебя, я решу одним махом все проблемы и укреплю свой статус. Пока мои соратники не сообразили, что произошло. Но им не понадобится много времени, чтобы это понять. А когда они тебя найдут...» Испепеляющий замолчал. «Даже я не смогу защитить, сил не хватит. Тебя уничтожат, но и меня заодно, как предателя». «Я могу сбежать». «Поверь, сейчас они подготовлены лучше, и далеко ты не убежишь. Тогда в первый раз они мне доверяли безоговорочно. Но я упустил тебя не единожды. Теперь мои собратья будут караулить серьезнее». «Почему в этом случае ты меня не убил? У тебя была масса возможностей. Пока спала, допустим». Дрожащим голосом поинтересовалась я. «В том-то и вопрос». Мрачно отозвался испепеляющий, рывком поднялся с кресла и вышел. А я осталась в растерянности лежать на кровати, по уши закутанное в одеяло. Наверное, можно было бы сбежать. За окном ни высоты, ни каменных стен, только ухоженный парк. Но бежать я почему-то не хотела. Возможно, потому что понимала правоту слов испепеляющего. Меня будут ловить и обязательно поймают. Не сейчас, так потом. А Киран и Михаэль? Они поступили отвратительно. Знали же, к чему приведут их действия, и все равно притащили меня на Андолию. Не очень хотела их видеть, да и не представляла, как до них добраться. Мне принесли одежду. Обычное платье, судя по всему, на пару размеров больше, чем нужно. Меня не оставляло чувство, что оно не новое. С другой стороны, глупо рассчитывать, что у Спепеляющего для меня приготовлен гардероб. Он не Михаэль, не подготовился. Пока одевалась и вытаскивала шпильки из изрядно помятой прически, размышляла над создавшейся ситуацией. Я была беспомощна. Даже тех крох силы, которые у меня были, не осталось из-за блокиратора магии, нацепленного Михаэлем. Допустим, Испепеляющий сможет его снять, но захочет ли? Если снимет, что изменится? Надеяться, что нас пустят в храм богинь, было глупо. Думаю, на нашем пути встанут не только другие Испепеляющие, но и Михаэль с Кираном. Да и опять же, ход едва живой. А если не получится его использовать? Или потом я не сумею его закрыть? Куча вопросов и проблем. Одна я ни за что не доберусь до храма, а если меня вдруг согласится сопровождать Испепеляющий, то о его предательстве очень быстро узнают другие, и тогда охотятся будут уже на нас двоих. Я прекрасно понимала Испепеляющего. Ему не нужно, чтобы думали, будто он мне помогает. Интересно, в какой момент он передумал меня убивать и почему? Даже несмотря на то, что себя мне было очень жалко, и я хотела сохранить жизнь и желательно свободу, не могла не понимать, что убить меня стало бы самым простым и правильным решением в создавшейся ситуации. Идти к ходу совершенно неразумно и опасно. В идеале все стоило решить здесь и сейчас, ну или в ближайшее время, пока еще меня только ищут. Если получится исчезнуть бесследно, тогда, возможно, Испепеляющий не попадет под подозрение и меня не найдут. Пока собиралась, в голову пришла одна идея, лежавшая, в общем-то, на поверхности, и хотя совершенно мне не нравилась, была приемлемее, нежели убийство. Осталось найти в себе силы, чтобы озвучить ее Испепеляющему. Я выдохнула, бросила мимолетный взгляд на зеркало и вышла из комнаты. Дом, в который меня привез Испепеляющий, не был большим. Несколько комнат на втором этаже, одну из них занимала я, и лестница на первой. Сам мужчина обнаружился в библиотеке. Он поднял глаза от стопки бумаг, едва я оказалась на пороге, и немного недовольно произнес: «Лиса, думал, что ты сбежала». «У меня такое впечатление, словно ты расстроился, что нет», — фыркнула я, а он неопределенно пожал плечами. Мне показалось, будто тонкая ткань рубашки этого не выдержит и лопнет. Почему я вообще изучаю его грудь? «Скажем так», — он отложил в сторону листок, «если бы ты сбежала, то избавила бы меня от неприятного выбора». «И тебе не было бы интересно, что со мной?» — спросила я и сделала шаг, приближаясь к столу. В глазах Испепеляющего полыхнуло пламя, и мне это понравилось. Он так долго дразнил меня, что сейчас я просто мстила. Ему не хотелось смотреть на меня снизу вверх, и он тоже встал и слегка наклонился, чтобы стать ближе. Нас разделял только заваленный книгами стол. Увидев черные глаза прямо перед собой, я слегка испугалась и отпрянула, заработав довольную усмешку. «Если бы ты сбежала, я бы точно знал, что с тобой произойдет. «Меня убьют?» «Рано или поздно, так или иначе. Но ты права. Почему-то меня этот вопрос волнует. Правда, я не рад этому факту. Но давай не будем об этом сейчас. В данный момент ты жива, здорова и находишься у меня, будем считать, в гостях. У нас есть время подготовиться и подумать о дальнейшем, пока две заинтересованные стороны не прознали о том, что ты находишься в моей компании. Но над серьезными делами не думают ночью. Лучше подождать до утра». «Если ты намекаешь на то, что мне пора спать, вынуждена тебя огорчить». Очень тихо начала я, надеясь все же решиться и рассказать о своем плане. Но была слаба, и едва услышав вкрадчивый вопрос: «И почему же?» Моментально стушевалась, придумав тоже весьма вескую и правдивую причину. Не знаю, какие сведения у вас сохранились о жрицах, но лично я ем. И много. Ну, в обычные дни. Кажется, этот факт испепеляющего удивил. Но мужчина обещал подумать и исчез. А я поймала себя на мысли, что так и не озвучила свой вариант решения возникшей проблемы. Но не откажет же он в самом деле. Вряд ли он спасает меня просто так. Странно даже думать об этом. Но мне казалось, что я испепеляющему нравлюсь. На мой взгляд, только это могло объяснить его поведение. Да и сама я иногда испытывала страх, но неприязни к нему не было. Мужчина вернулся с подносом, на котором лежало то, что я охарактеризовала про себя как содержимое холодильника скучающего холостяка. Сыр, мясо, какие-то грубо порезанные овощи и хлеб. «Мне кажется, или ты тут живешь один?» Я не удержалась от сарказма. Мужчина фыркнул и уселся напротив меня в кресло. «А ты хотела бы, чтобы я привез тебя туда, где стадами бегают слуги? Боюсь, в этом бы случае о твоем местонахождении знала бы вся Андолия». «Тоже верно», — вынужденно согласилась я и принялась за еду, убеждая себя, что молчу лишь потому, что ем, а не из-за того, что отчаянно трушу. Пока жевала, то и дело ловила на себе задумчивый взгляд испепеляющего. От него становилось неуютно. Раньше я даже не пыталась как следует рассмотреть мужчину. Я целовалась с ним 2 раза, может, и больше, но даже не знала имени, и он так и оставался для меня тайной, закрытой книгой. Да и в своем собственном теле не так часто находился рядом со мной, то прятался под капюшоном, то в теле Кирана. «Лиса!» — угрожающе начал испепеляющий. «Ты прожжёшь во мне взглядом дырку. Скажи, что ты увидела такого интересного?» «Ничего», — мгновенно стушевалась я. «Просто внезапно поняла, что ты меня 1 раз спас, 2 раза украл, 2 раз едва не убил». «Да, негатив все же перевешивает», — подцокал он языком и невесело улыбнулся. «Да нет же», — я отмахнулась. «Мы довольно тесно знакомы, но я не знаю твоего имени». «Оно нужно тебе, Лиса?» Он смотрел выжидающе, и в уголках губ застыла невеселая улыбка. Сейчас он не был похож на мерзавца, и на главу пугающего ордена тоже похож не был. Просто уставший, довольно молодой мужчина. Старше меня, конечно, но не настолько, чтобы это вызвало чьё-то удивление или недоумение. «Не знаю», — честно ответила я и едва не добавила. Хотя предпочла бы знать имя того, с кем планирую лишиться невинности. «Ну вот, когда будешь знать, повторишь вопрос». Немного резко ответил он и поднялся со словами. «Советую тебе отдохнуть. Неизвестно, какие сюрпризы принесет нам завтрашний день. Лучше быть готовыми». Он вышел, а я воткнула вилку в очередной кусок мяса и пробормотала себе под нос. «Прав ведь, лучше быть готовой». Только вот как решиться? Не тащиться же к нему ночью в комнату. Как это вообще будет смотреться? «Так, как и есть», — ехидно ответил внутренний голос, о существовании которого у себя я до поры до времени даже не подозревала. Это будет смотреться, словно я пришла его соблазнять. Но именно это я и собиралась сделать, если, конечно, соберусь с духом. Признаться честно, больше всего я боялась, что безымянный испепеляющий меня просто оттолкнет, и неважно, чем он будет руководствоваться — личными желаниями или принципами. В итоге я так и сидела в библиотеке у камина, с отвращением косилась на еду, которую периодически закладывала в рот, и собиралась с духом. Но получалось плохо. Я не могла идти спать, не могла идти к нему, и тут сидеть уже не хотела. В итоге я несколько раз перебрала возможные варианты, прикинула и снова пришла к тому же выводу. Встала и на одном дыхании забежала на 2-й этаж, пытаясь понять, за какой дверью находится мой самый страшный кошмар. Подняла руку и замерла, понимая, что вряд ли смогу сделать еще шаг. Я чувствовала себя идиоткой, пока стояла с поднятой рукой. Уже ее опустила и собралась ретироваться, когда дверь распахнулась прямо перед самым моим носом, Я едва не отпрыгнула от неожиданности. «Думал, ты не придешь», — совершенно спокойно отозвался испепеляющий, на котором были одни лишь брюки и распахнутая рубашка. «Но ты ведь и сама понимаешь, какое решение самое правильное». «Ты ждал меня?» — удивилась я, но он не дал сказать ни слова. Поймал в объятия и поцеловал. Жадно, жарко, пугающе. Я дернулась, но поняла, что объятия стальные, а губы горячие, увлекающие. Совсем скоро мне уже не хотелось сопротивляться, и я робко ответила на поцелуй. «Теперь не так страшно?» — спросил он, позволив мне вздохнуть. «Теперь еще страшнее», — призналась я, чувствуя, как подкашиваются ноги. «Мы ведь сделаем это, а потом я уйду и закрою все засовы и навсегда запечатаю ход, чтобы никто меня больше не нашел. Тогда ни единая живая душа не узнает, что ты мне помогал». «Мы сделаем это. А если ты обманешь?» «Ты убьешь меня?» — грустно спросила я, но он покачал головой. «Если ты обманешь, убьют меня. Но на память в моей душе останется сладкое воспоминание. Ночь с тобой». «Со мной или просто со жрицей?» «А это имеет значение?» «Не знаю». «Ничего-то-то ты не знаешь, Лиса!» — хмыкнул он и снова поцеловал.